Первый элемент лидерского стиля — искренность. Искренность — самая важная составляющая эффективного управления. Ценности и цели компании выражаются в первую очередь не в том, что лидер говорит, а в том, что он делает. В здоровой компании нет разрыва между тем, что произносится вслух, и тем, во что люди верят в глубине души. Ценности исходят от лидера и воплощаются во всем, что ежедневно происходит в организации. Как правило, эффективные лидеры знают о практических преимуществах выбранных ими ценностей, но они придерживались бы этих ценностей, даже если бы таких преимуществ не было. Именно поэтому такие лидеры успешны и эффективны. Когда Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард создавали компанию Хьюлетт-Паккард, они не задавали себе вопроса, какие ценности выгоднее с практической точки зрения. Они искренне верили в необходимость уважать других и действовали, исходя из этого убеждения. Демонстрируйте свои убеждения. Мы заметили, что лидеры эффективных компаний очень искренни в выражении своих убеждений. Они не боятся проявить приверженность своим ценностям и часто делают это довольно эмоционально. Например, Фил Найт, генеральный директор компании Nike. Человек очень застенчивый. Выступая в 1990 году на корпоративном собрании, не скрывал своих эмоций. Основатель одной из самых успешных компаний нашего времени, которым движет соперничество и воля к победе, не смог сдержать слез и с трудом закончил речь. Сотрудники были по-настоящему тронуты, потому что видели искренность этих эмоций. Будьте образцом для подражания. Недостаточно просто искренне говорить. Действовать следует так же. Каждый поступок должен соответствовать вашей философии и быть практическим выражением ваших ценностей. В качестве лидера корпорации вы, по сути, играете роль учителя или даже родителя, а потому люди, скорее всего, будут вам подражать. Не стоит недооценивать силу вашего воздействия на тех, кто работает рядом с вами. Окружающие будут копировать вашу манеру говорить, ваш стиль принятия решений и другие ваши особенности. Например, уже через несколько дней после вступления Джона Кеннеди в президентскую должность, многие сотрудники Белого дома стали говорить как он, короткими, отрывистыми предложениями с характерной жестикуляцией. Такова природа человека. Люди неизбежно начинают копировать своих начальников. Даже если в вашей компании нет сложной иерархии, подчиненные будут воспринимать вас как руководителя и вести себя соответственно. Таким образом, вы должны быть образцом той культуры, которую стремитесь создать. Сэм Уолтон, основатель и бессменный руководитель корпорации Walmart, в период роста бизнеса от единственной торговой точки до сети недорогих магазинов, понимал, как важно быть образцом для подражания. Он считал, что культура его компании должна основываться в первую очередь на бережливости. Именно минимизация расходов и максимальная эффективность должны сделать ее непобедимой. Чтобы соответствовать этой философии, Уолтон во время своих поездок арендовал недорогой автомобиль. Если же ему приходилось лететь коммерческим авиарейсом, он выбирал эконом-класс. Для заседаний совета директоров он заказывал холодные сэндвичи и картофельные чипсы, а директора приносили с собой кока-колу. Он наливал себе кофе из автомата в холле, как и рядовые сотрудники, и ездил на старом пикапе, даже когда принимал английских аристократов. Сэм Уолтон не останавливался в роскошных гостиницах, не обедал в дорогих ресторанах и не ездил на дорогих автомобилях. Джек Стивенс, бывший член совета директоров Walmart, как-то сказал: «Сэм Уолтон проповедует эффективность всей своей жизнью». В качестве противоположного примера можно вспомнить историю Fortune Systems, компании, которая прогорела в середине 80-х годов прошлого века. Компания потеряла 10 миллионов долларов в результате рискованных вложений. Один из ее руководителей часто говорил: «Мы все одна команда и считаем, что нужно концентрироваться на задаче, а не на символах статуса». В то же время Руководители компании располагались в отдельном крыле офисного здания, а генеральный директор пользовался личной парковкой. Совершенно очевидно, что такая компания могла в лучшем случае достичь лишь средних результатов, но ей не удалось даже этого. Нужно стремиться к тому, чтобы ваша корпоративная философия стала искренним отражением ваших внутренних ценностей и убеждений. Если же другие сделают что-то, идущее вразрез с вашими убеждениями, вы немедленно это почувствуете. Важно, чтобы эта искренность проявлялась на уровне компании, во время принятия стратегических решений. Как вы сами должны быть воплощением собственных ценностей и верований, так и ваша компания должна быть образцом декларируемой ею философии. Иван Шуинер, руководитель Lost Arrow Corporation, убежден, что его компания должна играть важную роль в деле сохранения окружающей среды, поэтому он ежегодно жертвует 10% прибыли на экологические программы и приобретает производственные материалы только у компаний, имеющих экологически чистое производство. Еще больше впечатляют факты из истории этой компании. В начале 70-х годов прошлого века Шуинер решил изменить снаряжение, используемое альпинистами для страховки, и начал внедрять оборудование, которое позволяло предотвратить разрушение камня. В то время многие считали это глупым. Мало кто из альпинистов был готов прекратить использовать питоны, которые вбиваются в скалу, и Шуинер, казалось, был обречен на провал. Тем не менее, он начал выпускать и активно продвигать новое оборудование. И у него получилось. К 1975 году уже практически никто не использовал питоны, и появился шанс сохранить скалы для следующих поколений. Действия Ивана Шуинера поддержали сотрудники компании. Они знали, что их компания не только говорит о защите окружающей среды, но и действует. Подкрепляйте слова делами. Вряд ли мы захотим подражать руководителю, у которого слова расходятся с делом. Разумеется, никто из нас не может на 100% соответствовать собственным идеалам, но руководители некоторых компаний не выполняют и четверти своих обещаний. Такие руководители недостойны быть лидерами, и уж точно им не удастся построить великую компанию. Живите в соответствии со своими принципами. Старайтесь не только говорить, но и действовать.